Я – главный в доме, несмотря на титулы. Со всеми, кто живет под одной крышей, общаемся, как в горликах, без лобызания и надменности, без приказов от одного другому. Субординация соблюдается только между мной и моими помощниками и помощницами, а также мной и фамильярами. В группе «Сокола» свои правила. Но да, если тебе что-то надо, любой с радостью поможет, и будут надеяться на взаимность с твоей стороны. И последнее, самое главное, я сурово посмотрел на Дашу с прищуром. Хомяка не баловать шоколадками. Пи, возмутился Фома и кинул в меня шишкой. Хорошо, захихикала Даша, не буду. Пи-пи-пи-пи-пи. Недовольно замахал лапками Фома и в нее бросил шишку, а затем и во всех остальных, кто начал смеяться. Видимо, пополнил боезапас мой боец в окрестных лесах. Все еще немного посидели, поболтали и стали расходиться. Вообще, я удивился тому, как легко Даша согласилась с ее-то статусом общаться на равных с простолюдинами из моего окружения. При всем этом еще и чувствовалась ее неловкость, молчаливость, словно боялась сказать что-то лишнее. Это вызывало много вопросов. «Мирослав», — тихонько прошептала Маша из-за двери, — «стоило мне войти в свою комнату». «Да, я на секунду», — проскользнула она внутрь. Я прищурил глаза, пытаясь понять, не Юля ли опять балуется с иллюзиями. «Что такое? Со мной что-то не так?» — начала оглядывать себя Маша. Впрочем, в темноте это было практически бесполезно. «Вроде бы ты Маша. Ну а кто еще? Тут такое дело, я по просьбе Юли пришла. Вообще-то, она сказала, что ты ее выгонишь, поэтому через меня просила передать», — тихо проговорила красавица. «Что передать? Что она случайно прочитала мысли Даши, и, если вам это интересно, она бы могла рассказать, о чем та думает. Случайно ли? Впрочем, нет, спасибо». Маша от моих слов даже, казалось, слегка удивилась. «Ну, ладно, если что, Юля будет на кухне ждать. Ага, сядь посиди минутку». Я усадил Машу на свою кровать и отправился на кухню. «Юля, да, господин». Подскочила она со стула, словно была на иголках. «За то, что тренируешься, хвалю. А ответ на твое предложение – нет». «А почему?» – удивилась Юля. «Там на самом деле нет, не хочу слышать. Это называется уважение к близким. Дашу я уважаю, и ее право сохранять свои мысли в секрете нарушать не хочу. Что захочет, сама расскажет рано или поздно. Так что можешь смело бежать отдыхать». Юля погрустнела, вздохнула и, опустив голову, пошла в сторону лестницы. Я перехватил ее за руку и повернул к себе. «Я вижу твои старания и ценю это. Завтра вечером зайди в мою комнату». Глаза рыжей искусительницы зажглись, подобно пламени, когда она это услышала. «Спасибо, спасибо, вы не пожалеете». Я отпустил ее руку и, только когда она, счастливая, пробежала пол лестницы, понял, что кое-кто все не так понял. «Блин», устало улыбнулся я и покачал головой. Опять навоображала себе непонятно что. Я-то про ментальные тренировки. Вернулся к себе и увидел лежащую с закрытыми глазами Машу. Эх, слишком долго ходил, уснула. Осторожно лег рядом и закрыл глаза. Маша перевернулась и положила мне на грудь руку, открывая глаза. «И это все?» – задала она мне вопрос, начиная водить пальцем по шрамам. «Я думал, ты уже спишь. Я, вообще-то, воительница. Не надо меня недооценивать», – коварно улыбнулась девушка. «Доброе утро!» Радостный девичий голосок пытался разбудить страдающих от похмелья парней. Три красавицы в спортивных костюмах уже в 9 утра собрались перед озером и начали делать зарядку. «Вах! Ну что за виды! Что за красота!» Радовался, глядя на трех прелестниц, делающих наклоны вперед. «Дуб! Ярл! Тебе богиня удачи в карты проиграла, раз такой джекпот выбил! Уф-эф-эф! Какие же они красотки! Ага! А вот ты скоро своего дружка даже не увидишь! Если будешь столько жрать и так мало тренироваться», — подколол Дуба Карбат. «Щавель, ты там живой?» «Живой. Где-то между адом похмелья и раем с чудесными нимфами застрял. Чего пялитесь? Шуруйте переодеваться. Будем из вас, мясо, хоть что-то похожее на воителей делать. Мне вчера перед Петром Потрошителем за вас и вашу форму так стыдно было. Ярл один тренировался, хоть бы кто присоединился. Сокол, но ты и сам же...» Попытался оправдаться Хрустальный. «Есть такое. Поэтому сам же и стану первым примером. Через 5 минут в спортивной одежде собираемся на крыльце. Пробежка по Серебряному ручью вам точно не помешает. Ярл, ты с нами?» «Нет, я еще полюбуюсь», — ухмыльнулся в ответ и отпил из чашки кофе. Глаза радуются, сердце радуется, Гормоны радуются при виде этих улыбок. Спортивные фигуры воистину шикарных красавиц. Длинные ножки, большие КХМ. Ну, пусть будут глаза. Если это награда за все мои старания, то я не против продолжать. Пилюм-пилюм. На экране высветилась фотография еще одной красавицы, Светловой. «Доброе утро», — ответил на звонок. «Доброе, Мирослав. Я с Шишей заеду к вам, привезу документы по тренировкам с твоим фамильяром. Ты не против? Только у меня адреса нет. Не подскажешь, где вы сейчас? Я до Маши почему-то дозвониться не могу. Ты же знаешь, я всегда рад тебя видеть». Я продиктовал ей адрес, и она пообещала приехать в течение часа. Джуди. Почему-то перед глазами возник образ этой очаровательной девушки, живущей в заточении космической станции, словно принцесса в башне заточенная. В отличие от Елены, Даши, Юлии и Маши, она не может даже по базе собирателей свободно передвигаться. «Ничего, принцесса, подожди, я тебя обязательно вытащу», — пообещал я сам себе, говоря вслух, и уже через пару секунд завибрировал телефон в руке. «Не надо меня спасать, хватит и просто снятия парочки ограничений, но спасибо за заботу. Синдром заложника, понимаю, от автора. Всем привет от автора. Спасибо, что вы до сих пор здесь, со мной. Читайте эту историю. Главы сейчас будут идти побольше, покрупнее, размером в полтора раза, а порой и почти в два раза больше стандарта. Так что, приятного чтения. С вас как обычно лайки там, комменты». Глава 4. В душе моей слегка взыграла гордость за себя, когда Светлова застала окончание тренировки трех красавиц, обливающихся потом в спортивных маечках и лосинах. В ее глазах появилось что-то похожее на страх, затем проявилось несогласие, которое в итоге превратилось в решимость. Пока я подписывал документы, присланные ее отцом, на меня обрушился целый град вопросов. В первую очередь Елена, не слишком умело скрывая свой интерес, пыталась выяснить, что здесь забыла Волжская. Очевидно, она почуяла в княжне конкурентку. Все-таки статус Волжской был выше, чем ее собственный, так что она резонно опасалась того внимания, которое Даша мне оказывает. Вместе с тем Юля и Маша, что ничуть не уступали в красоте и прилежности Волжской, злили Лену еще больше, ведь они были простолюдинками, которые о ярлах, баронах и графах только мечтать могут. А они жили со мной под одной крышей. Естественно, она не знала, было ли у меня с ними хоть что-то, но, очевидно, ее бурная женская фантазия сделала свое дело. Не собираясь мириться с подобным положением дел, девушка странно себя вела и в конце концов, смущаясь и краснея, спросила, не хочу ли я приехать к ней погостить пару дней, раз уж мой дом на ремонте. «Нет, спасибо, Лена, я уже арендовал эту усадьбу и собираюсь здесь готовиться до самой дуэли за твою честь и судьбу». В случае победы Ирисовых Лена присоединится в роли младшей жены к младшему сыну главы рода Ирисовых. Само собой, после всех ее выходок Лену там будет ждать персональный ад, и этого я допустить не мог. Но, тут нет нормальной тренировочной комнаты, здесь за тобой легко следить, здесь шумно, тебя будут отвлекать, попыталась вразумить меня Лена. «Можешь до момента начала дуэли переехать сюда и проследить за моими тренировками», — предложил ей, — «если тебе так будет спокой». «Согласна, вещи привезут через 2 часа». Она схватила свой телефон и начала кому-то настрачивать сообщение. «Где будет моя комната?» Вот это оперативность. Видимо, она этого и добивалась, только вот напрашиваться в гости посчитала некрасивым. «Ну, мне от того, что здесь будет на одну красавицу больше, хуже не станет». Пока она, счастливая, изучала дом и выбирала комнату из свободных, я занялся тем, о чем ей и говорил, тренировкой. Утренняя была легкой и простой. В основном, растяжка плюс упражнения на реакцию и контроль баланса тела. Тело после вчерашнего ныло, поэтому перегружать его сразу не хотелось. Закончил к 12 часам. Проверил телефоны и стал собираться в город. Только не на машине, а на такси «Фома Экспресс». Панк ныл, чтобы я забрал от него садисток. Что они там сделали, я не понял, но их в любом случае надо было забрать и привезти сюда. Все-таки проверку мы с Горем пополам прошли. Убежище тайное так и не нашел. Даже намеков не было, как и времени этим заниматься. Чего там бубнишь, Ярл? Мы тут импровизированную мишень делаем, метательные техники будем тренировать. Где краску взять? В магазине, ответил я Дубу, что залез в подсобку и чем-то громыхал. Блин, ну должно же что-то быть, я чувствую. Покачал головой и подошел к пузатому, развалившемуся на столешнице фамильяру, что с самого утра переел печенье с чаем. «Фома, собирайся, прокатимся». «Пи-и-и, ага, минут 10 и поедем», дал ему понять, что отвертеться не получится. «Здесь больно много своевольных людей, которые табличку с просьбой не входить даже не заметит, да и далековато отсюда до того барака, так что придется выйти за пределы усадьбы и уже оттуда переноситься». Поймал Юлю, которая вышла из душа в одном полотенце. «Юля, дай косметичку свою». «А, зачем?» – удивилась она. «Макияж сделать. Кому? Будешь много спрашивать, тебе сделаю. Предупреждаю, опыта у меня нет, но свой труд я очень люблю и ценю, поэтому будешь с ним до вечера ходить». «Ой, уже и спросить нельзя». Мы дошли до ее комнаты, и рыжая проскользнула внутрь, оставляя дверь открытой. «Так, если я сейчас войду, то меня гарантированно ждет провокация, а значит, вхожу. Мне все, что есть, давай. Тональники всякие, тени, туши и тому подобное», сказал я, входя в ее комнату и закрывая дверь. Она уже копошилась в тумбочке, и стоило ей набрать полные руки косметики, как полотенце развязалось и соскользнуло с ее влажной кожи, демонстрируя ее спортивную, подтянутую фигуру и много чего еще. Лишь грудь оказалась прикрыта вовремя прижатыми руками, полными разнообразной косметики. «Ой!» – испуганно произнесла она и начала крутиться на месте в надежде хоть как-то прикрыться. «Как будто это действительно произошло случайно, хах!» «Красиво!» – сказал я вслух с улыбкой, после чего подошел, поднял полотенце и обмотал им девушку. «Спасибо!» – смущенно ответила рыжая вертихвостка. «Я же ощутил голод и пробудившегося в штанах зверя, а значит, пора уходить из этой ловушки. Быть может, когда-нибудь я и поддамся ее чарам, но не сегодня. Вот это, и там еще немного, плюс в этой сумочке», начала она доставать отовсюду косметику, перекладывая ее на кровать одной рукой, а второй прикрывая грудь. Впрочем, о второй руке она через минуту забыла и начала помогать мне все сложить в одну большую сумку. «Ай!» – внезапно схватилась за поясницу Юля. «Кажется, я перетренировалась. Так болит. Наверное, нерв зажала. Аво! Тут срочно массаж нужен». «Да, так болит, только сильные руки воителя помогут мне». Она легла на кровать, держась за поясницу и приглашая меня помочь ей. «Лежи, не шевелись». Я мигом выскочил за дверь вместе с сумкой и быстро нашел Машу, после чего потянул ту за руку и завел в комнату к рыжей лисице. «Маша делает обалденные массажи, лично проверял. Все, поправляйся, а я по делам. Вернусь, когда вернусь». «Маша, почему Маша? Не нравится? Кина позову», пригрозил я хитрунье, и та уткнулась лицом в подушку. Покинув комнату соблазнения, я подхватил пушистого и прыгнул в тачку. «Пилюм-пилюм, снова очередной незнакомый номер звонит на мой личный телефон», вздохнул и ответил. «Алло, добрый день, уважаемый Ярл Краст, моя помощница сообщила, что у вас имеется ко мне некий разговор, надеюсь, вы не желаете расторгнуть договор о приобретении дома, слышал, там что-то с электрикой случилось». Это был барон Углев, а он молодец, разведал информацию, прежде чем звонить, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. «Доброго дня, Иван Иванович. Нет, с домом все хорошо, даже замечательно, а скоро будет еще лучше. Могу ли я вас пригласить для переговоров по новому контракту? Ох, всем бы такие большие карманы, как у вас, мой дорогой клиент. Еще 2-3 такие сделки, и я с радостью начну называть вас своим братом. Когда мне приехать? К 6 вечера вам будет удобно? Обсудим перспективы сотрудничества, подумаем о взаимовыгодных сделках. И простите, что не я к вам. Тут есть один нюанс, из-за которого вынужден просить приехать именно вас. Подсек я эту крупную рыбу, словно заядлый рыбак. Обязательно приеду. Хорошего дня, дорогой клиент. Пусть отдых на солнечном берегу будет вам в радость». Дал он понять, что прекрасно осведомлен, куда именно ему надо приехать. «Буду ждать». Мы выехали из дома, забрались в какой-то заросший бурьяном и засранный лес, куда, видимо, всякое мудачье со всех окрестных деревень до поселков мусор свозило. «Фома, давай на чердак того барака с бункером. Вдруг там опять какие-нибудь придурки будут шататься, а меня от твоих далеких прыжков воротит, словно болезного пассажира лайнера, попавшего в шторм». Я приготовился к переносу и закрыл глаза. «Пи-пи-пи-пи-пи-пи». Отсчитал он до 3 и переместил меня на сырые, гниющие доски под прохудившейся крышей барака. Пришел в себя, оценил обстановку, обрадовался. Тишь да благодать. Кроме моего информатора, двух нелегальных мигранток, получивших своего рода бракованный эфирный рабский ошейник, и меня с Фомой, в доме не было даже мыши. Спустился к ним в бункер, увидел появившуюся вторую стальную дверь с металлической решеткой, которую так просто не открыть, электронный замок и звонок. Позвонил в него и помахал в небольшую камеру. Дверь открылась, я дернул решетку и вошел внутрь. Старую стальную дверь уже открыли. Я думал увидеть Марту либо Тоню, но вместо них ко мне выскочил информатор и быстро начал закрывать дверь, выводя меня обратно в барак. Наконец-то, боже, сколько можно было идти, надеюсь, ты их заберешь. Это ад, честно, я так больше не могу. Тише, тише, что случилось-то? Да они больные на всю голову. Схватился за волосы панк и затряс своими крашенными патлами. Можно чуть подробнее, да я могу часами рассказывать все странности, которые тут случились. Ну, давай самым основным ограничимся, предложил я ему и присел на деревянную лестницу барака, ведущую на второй этаж. С чего же начать? Ну, они не мые, но при этом кричат, вернее, мычат, когда ругаются и активно машут руками. Они ругаются, да, каждый день. Два раза дрались, и кто побеждал? Та, у которой пирсинг под бельем, тяжело вздохнул панк, закрыв ладонями лицо. Мне это ни о чем не говорит, если честно, я на них голых не смотрел, угу, а мне вот довелось, они бесцеремонные, воды в душевой почти нет, набирать вручную надо, они в любой момент могли пойти мыться, даже если в душевой был я, и ладно бы, если бы они со мной душ принимали, так нет, руки заламывать и прогонять, это легко у них получалось. Они сильные, хотя по ним и не скажешь. А еще они тренируются много, и часто потеют, и требуют постоянно, мыча на меня, чтобы я воду вливал в бак. Так у кого пирсинг-то? Кто победил в драке? Это, как ее, Марта. Она мне так назвалась, вернее, написала свое имя. Ясненько. И все, да где там все? Им жарко. Они ходят почти что голые. Я весь на взводе, сосредоточиться не могу, работать не могу. Даже взять их не могу, чтобы скинуть напряжение. Скривился панк и потер бок. Они хоть и не мые, но внимание отвлекают столько, что за последние 3 дня я практически не продвинулся ни по одному из вопросов. Когда им скучно, они забирают ноутбук. А еще эти их лица. Я так и не понял, что с ними, но первые дни было пипец как страшно. Особенно когда ночью просыпался и видел ее, молчаливую, пялящуюся на меня. Короче, переночевать если надо, это пожалуйста, но не жить тут, мы так не договаривались. Понял, понял, не кипятись, вот, держи премию и за последний мой заказ оплату. Надеюсь, это поможет сгладить неудобства этой пары дней. Сгоняй в бар, найди девчонку какую-нибудь. В общем, не мне тебя учить. Ага, спасибо, так ты их заберешь, они же, черт возьми, как бабы огонь, только характер у них дерьмо. И мешок на голову надеть надо. Знаю, знаю. Ладно, сходи подыши свежим воздухом, а я с ними поговорю. Сегодня они съедут. Спасибо, спасибо. На радостях дважды поблагодарил меня господин панк и дрожащей рукой принялся искать что-то в кармане. Он достал бумажку и протянул ее мне. Что это? Все, что я смог узнать об итогах аукциона. Это ссылка на защищенный паролем архив. Пароль без баб. Слитно. Ага, спасибо. И еще кое-что выяснил. Имперская комиссия назначила специального уполномоченного и антикризисного управляющего по наследию Берестеевых, который будет заниматься всеми их долгами и прочим. Очень интересный дядька. Он так или иначе участвовал в разных грязных событиях, что происходили в Москве последние десятилетия. В этот раз ему поручили не столичную грязь разгребать, но все равно, думается мне, что много интересной информации можно будет найти у него. О, а вот это хорошо. Как его найти? Как зовут? А вот с этим проблемы. О нем ничего не было слышно последний год. Он уже давно числился на пенсии. Знаком род князя Гаврилина, с любопытством посмотрел на своего информатора. Да, знаком. Этот человек, выходец из рода Гаврилиных, родной дядька нынешнего главы рода, не намного старше. Сам он в делах рода участия не принимает, так как уже более 40 лет успешно служит императору. Зовут его Яков Никифорович, и он достиг за свою долгую жизнь пика высшего мага. Стихия, ветер, являлся одним из советников предыдущего императора. Мужик очень противоречивый. Одни его знают как верного слугу империи и считают достойнейшим из мужей, другие его боятся как огня и ненавидят. К нему я близко не подберусь, так как даже не знаю, где он сейчас. Вот, значит, как, хорошо, эта информация, заслуживающая особого внимания. Молодец, а говоришь, ничего сделать не смог. Ладно, я к этим смутьянкам. Хлопнул по спине панка и спрятал в карман адрес с данными по аукциону. Кен и Юля мне уже рассказали большую часть информации, но они знали только какие рода что купили, а вот подробностей, увы, не было. Посмотрим, что будет у панка. Подъем, бунтарки. Входя в бункер, скомандовал я и увидел уже собранных и сидящих на диванчике девушек. Они быстро встали и опустили голову в знак приветствия и покорности. Вот вам косметика. Постарайтесь не испортить и забрать обратно. Ее, как приедете, вернете Юле. Адрес, куда добираться. Я взял листик и ручку и написал на бумаге. Вот сюда езжайте. А сейчас, давайте-ка рассказывайте мне, любезные, почему вы моему работнику мешали работать? Слышал, вы тут нудистские прогулки устраивали, отвлекали его, оборудование забирали, дрались, в душевой всю воду спускали и его отправляли пополнять. Это, по-вашему, тихо сидеть и охранять, привести в порядок помещение? Вот что я просил, а не ухандакать его окончательно. Или мне соврали и ничего этого не было? Тоня опустила голову еще ниже, а вот Марта набрала полную грудь воздуха, явно негодуя, но, столкнувшись с моим взглядом, отрицательно покачала головой и опустила ее, подобно Тоне. В общем, приедете домой, подумаю над вашим наказанием. У вас, видимо, слишком много энергии, раз вы еще и подраться умудрились. Причина драки какая? Стоп, не махайте руками. Вот вам по листу бумаги и ручки. Ты на диван, а ты, за стол, и там пишите. Интересно, попытаются ли они соврать мне? Я им уже дал понять, что легко вычисляю правду. Мне принесли свои объяснительные, и я прочитал их. В целом речь шла об одном и том же. Марта жаловалась на то, что Тоня не соблюдала субординацию. Я попросил расписать, в чем заключалось нарушение субординации, и оказалось, что Тоня отказывалась наводить порядок и шла в душ по окончанию тренировки перед ней. Снайперша же сообщила об этом же, мол, Марта все еще считает себя не напарницей, а командиром их отряда, и заставляет ее убираться вместо себя, хотя в свои смены она все выдраивала, а также не дает пойти в душ, даже если Тоня свою тренировку уже закончила, а тренировка Марты еще шла. Хм, ну надо же, ты, Марта, права в том, что субординацию надо соблюдать, и эта субординация заключается исключительно в выполнении моих приказов. Я вам двум дал одинаковый статус. То, что ты более подготовлена и опытна как боец, не означает, что я тебя поставлю командиром какого-то отряда. Двое – это не отряд. Ты должна была это понять и сохранять в вашем тандеме нормальные отношения, не пытаясь заставить Тоню силой делать то, что должна была выполнить сама. Ты же, Тоня, права в том, что каждый должен выполнять свои задачи и использовать время максимально эффективно. Но, ты проиграла, дважды. Ты слабее Марты и должна уважать ее пожелания. А еще, тренироваться вдвое усерднее, а не как было эти несколько дней. Ну и самое главное, вы обе, устраивая здесь свою полуголую возню, не давали работать моему человеку. А значит, найдете меня, когда приедете. Я подумаю о вашем наказании, заключил я. И наказание я уже знаю, какое использовать. Отправлю их помогать огород копать бабе Нине. Раз энергии много, пусть кабачки окучивают. Кстати, там должна будет приехать их спецодежда со дня на день. Маски делают на заказ, это чуть дольше, недели две. Да и то так быстро только потому, что я заплатил двойную цену этой без того крайне дорогущей защитной маски из измененного материала. Обе девушки перевернули свои листки бумаги и протянули мне написанные на русском «Извините, мы исправимся, жду не дождусь». «У вас час, чтобы привести себя в порядок и покинуть эту скромную подземную обитель. Деньги на дорогу остались?» Девушки синхронно кивнули, и я, довольный, отправился наружу. Панка нигде не было. Я позвал Фому, и мы вернулись обратно в машину. Хоть меня и укачивало, но я сразу почувствовал что-то неладное. Стекло разбито и его осколки на сиденье. Тут же потянулся к бардачку и понял, что оттуда исчезли все документы. «Ну твою же мать!» – выругался я. «Вот какого я их Фоме не отдал. Впрочем, я недолго отсутствовал. Далеко гады уйти не могли. Сразу же запустил сканер, пытаясь найти людей в округе. Нашлось сразу пятеро грибников или еще кого-то в радиусе пары километров. Покажите мне тех, у кого с собой есть бумага», – уточнил я запрос, но как показывало пятерых, так и остались они же. «Вот засада. Покажи тех, на чьей одежде есть осколки стекла», – сделал другой запрос, и теперь мне стало показывать лишь двух, но в совершенно разных местах. Покажи мне тех, у кого на одежде есть осколки стекла и, глянул в бардачок, коричневая папка с собой. Часы сменили настройки поиска, и на них остался лишь один человек. Ага, врешь, не уйдешь. Завел я авто и бросился в погоню. Пи. Недовольно крутился Фома, скидывая стеклянную крошку и осколки на пол. Осторожно, не порежься. Давай лучше в карман или к себе в домик. Я, если что, позову. Пи-пи. Согласился со мной Фома и исчез. Машина моя подходила для бездорожья как нельзя кстати, и поэтому я очень быстро нагонял воришку. Только вот он сильно ускорился, когда оказался на трассе. На машине, засранец. А мое авто не такое уж и шустрое. Двигатель ревел. Я выскочил на трассу с гравийной дороги и вжал педаль до предела, надеясь догнать воришку. Приходилось совершать довольно безрассудные маневры, и даже так лишь по чуть-чуть удавалось сокращать дистанцию. Воришка ехал в Москву и вскоре оказался на МКАДе. Я был там уже через 2 минуты. «От меня не уйдешь», — скалился я, но тут мои часы пикнули, и я заметил появление еще одного человека, подходящего под описание. «Ну, в таком-то мегаполисе это и понятно. Часики, зафиксируйте мне мою первоначальную цель. Новых подходящих людей не показывайте», — выдал часам новый запрос и рванул вперед. «Надо успеть нагнать его на трассе. Если он съедет в город, то на многочисленных улицах мне будет крайне сложно догнать его, ведь я могу банально промахнуться поворотом. Мне ведь не карту показывают, а лишь точку на радаре с направлением движения. Давай, давай, давай», — жал я на газ, но все равно не успел поймать взглядом свою цель, и та свернула. Да блин, от досады ударил я рукой по рулю и попытался предсказать, на каком повороте он съехал с МКАДа. Дальше догнать его было почти невозможно, но я старался, слегка нарушая правила дорожного движения. Надеюсь, угадал с поворотом. Часики, а загрузите карту дорог Москвы и наложите на сканер, оставив точку моей цели и мою точку в центре карты, попросил я и, о чудо, сработало. Правда, масштаб оказался такой, что разбирать эту карту-схему нужно было с лупой. Впрочем, надо просто сократить дистанцию, и тогда станет лучше все видно. Я мчался по улицам, надеясь не застрять в пробке и желая именно этой проблемы воришке. И да, судя по всему, мои молитвы были услышаны, и гад застрял. Я за несколько минут нагнал его и увидел свою цель, выезжающую из пробки с перекрестка, рядом с которым я стал в плотный и медленный поток машин. Ну блин, серый пиджак, и почему я не удивлен? Раздосадованно вздохнул я. И зачем они вам? Попросили бы, и я бы скинул сам. Или это не от Багратиона, а конкурирующая структура? Я свернул в подворотню и оставил машину в первом же свободном парковочном месте. Рязанская 38, запомнил я адрес, чтобы машину потом забрали, и побежал. Кажется, догадываюсь, куда он направляется. Идет вдоль одной из веток метро, ведущей мимо Лубянки. Надо быстро туда добраться, и на метро я это сделаю быстрее всего. Нырнул в подземку, прыгнул в вагон, спустя 10 минут проехал в паре сотен метров от остановившегося автомобиля. Выскочил на следующей станции, за одну до знаменитой Лубянки, и увидел подъезжающий к очередному светофору автомобиль. «Фома, фас его, забери обратно то, что принадлежит мне, пи», — согласился боевой хомяк, оказавшись на моем плече. Выскочил из метро и отошел в тень дерева. Стоило машине оказаться совсем рядом со мной, как Фома прыгнул вперед и исчез. Я уставился на водителя, едущего во втором ряду машины, и тот, словно почуяв мой взгляд, посмотрел на меня. Всего мгновение длился этот контакт, но я успел заметить крайнюю степень удивления на лице агента. Пи. Появился рядом со мной на траве Фома. Дело сделано. Хорошо. Какой там номер авто? Глянул я вслед уезжающей машине и потянулся к карману штанов. Надо набрать одному человечку. Гудки долго не продлились, и вот я услышал слегка напряженный голос Александра Багратиона. «Что еще? У вас потрясающее чутье, Александр Петрович. Ближе к делу, я на собрание иду. Скажите, вы часом не отдавали приказ выкрасть мои документы? Паспорт, бумаги на фамильяров, другие важные справочки? Зачем оно мне? Если надо будет, ты же сам и пришлешь». Вот и я так подумал. И все-таки кто-то в сером пиджаке нашел момент и стянул их у меня. Номер его машины служебный, чтобы пробить, я могу хоть сейчас продиктовать. Секунду, записываю. Я продиктовал номер, И Александр Багратион задумчиво хмыкнул. «Это не из моего отдела, вообще не из КГМБ. А с чего ты решил вообще, что он их у тебя выкрал? Окно в машине разбито, папка была у него, осколки стекла на одежде. Документы я уже вернул, но все равно как-то обидненько. Ты никого хоть не того, нет, что вы». Он даже не понял, что за фокусы я использовал. Фокусы. Хомяк пространственный, единственный и неповторимый во всем мире, будущая гордость России и рода Крастов, о котором уже который день шепчутся все, кому не лень, в Кремле. Не такой уж это и секрет после твоего Дианона, своего пушистого фамильера перед регентом империи. Так, хорошо, езжай в свои ручьи или где ты там остановился и жди от меня новостей. Не нравится мне, когда в наши дела суют нос другие отделы. Конец связи. Багратион положил трубку, и я облегченно выдохнул. Кажется, моей жизнью интересуется все больше и больше людей, о которых я даже не подозреваю. Вот и зачем им мои документы. Ну что, пушистый, на такси поедем или на своей? Пи, пожал плечами Фома. Вот и я не знаю, согласился с ним. О, кафешка, пошли по мороженке слопаем, раз такое дело. Пи, согласился Фома. Пи-пи, конечно, шоколадное, это и ежу понятно. Пи, нет, я образно, а не про нашего колючего, улыбнулся я и направился в кафе после нервной погони. Я сидел на кухне усадьбы «Солнечный берег» и ждал приезда барона Углева, надеясь обсудить с ним деликатный вопрос приобретения соседнего с моей усадьбой участка с шикарным особняком. Да, тот факт, что там сейчас живет один испанский мигрант, что уже ассимилировался у нас тут, для меня был не особо важен. Он может быть бесконечно упрямым, злобным, властным, богатым и все прочее, но я тупо сильнее. Он полез на слишком крутую гору, совершенно не подготовившись, и теперь обязательно сорвется с нее. Начнем с простых методов воздействия. Через Углева попытаемся провернуть хитрый ход, освободив столь нужную мне жилплощадь. Быть может, у меня не хватит на это все денег, но скоро, я уверен, и финансы слегка восстановлю благодаря дуэли, и цена на интересующий меня объект недвижимости резко упадет из-за проблем, которые вскоре внезапно появятся на этом участке. И проблема с увядающими деревьями – это наименьшая из будущих проблем Хархина. В общем, с Иваном Ивановичем нам есть что обсудить. И каково было мое удивление, когда вместо риэлтора подъехал к усадьбе транспорт ребят из КГМБ. У всех неожиданно суровые лица. «Ярл Краст, пройдемте в дом. Мы от Александра Петровича», – продемонстрировали сразу трое агентов свои корочки. Тут же и СМС пришла с номера Багратиона на выданный им телефон, что ко мне должны приехать его люди, чтобы я с ними пообщался. «Ну что же, пройдемте, господа», — пригласил я их внутрь. «Пусть остальные выйдут», — попросил старший из них, носящий круглые очки, что были популярны лет 20 назад. Делать было нечего, пришлось подчиниться. Вроде как в моих же интересах действуют. «Все, в доме никого нет, все на тренировке», — сообщил я им. И трое переглянулись, после чего вытащили блокирующий звуки артефакт, а также аппаратуру для поиска подслушивающих устройств. Напрасно, я весь дом вычистил. Было тут немного гадости, но, судя по всему, она была установлена не ради меня, уже давно не подавала признаков жизни. Будем кратки. Под вас и Александра Петровича копают, и вас хотят вывести из игры перед дуэлью. У Ирисовых среди наших коллег оказались весьма влиятельные знакомые, которые теперь лично заинтересованы в результате дуэли. Подобное неприемлемо. Времени мало, поэтому я прошу вас внимательно нас выслушать и запомнить, что делать. Начал лидер этой группы, пока остальные следили за окрестностями. В разведке завелась крыса, любящая взятки. Именно так. Отныне вы, крысолов, как и мы, за день до дуэли вас вызовут в Кремль на встречу со Стефанией Романовой, но она об этом даже не будет знать. В это время вас и планируют обработать, использовать одного из псиоников для гипноза. Зачем? Чтобы вы проиграли дуэль, сперва, а затем, каким-то образом подставили Александра Петровича. Знаете же, хватит и выкрика в сторону трибун с парочкой гнусных фраз, чтобы подорвать веру в одного из щитов нашей империи. Что-нибудь в духе. Багратион, ты же мне обещал, что он проиграет, что сдохнет от твоего подарка посреди дуэли, или еще какой-нибудь бред, и что, поверит, нет, но обязательно ограничит деятельность и начнут служебную проверку, а там, кто у нас не без греха трудится во славу империи, верно, вот же сукины дети, как же грязно ирисовы действуют, а что вы хотели, ярл, это неофициальное, но война, а на войне все средства хороши. Арт. Александр Багратион. Глава 5. Времени до дуэли оставалось все меньше. Дела сами по себе не спешили решаться, и я вместо полноценной подготовки был вынужден заниматься черти чем, когда трое представителей Багратиона, ошарашив меня, покинули мое временное жилище. Я, опустошенный, сел на диван и, прикрыв глаза, попытался собраться с мыслями. Да, меня не кинули, меня предупредили, я не один, но меня гоняют по всей шахматной доске различные крупные фигуры империи, словно я жалкая пешка. Впрочем, они недалеки от истины. Я взял слишком большой темп и сейчас попросту не успеваю прогрессировать, чтобы оставаться на коне. Магия, дай бог наполовину использую свои силы. Энергия воителя, что-то изучил, что-то научился делать, освоил исцеление, которое могу использовать и на других, и на этом все. Запасы этой энергии вообще столь малы, что о каком-то прогрессе и экспериментах не стоит и говорить. И это при том, что я ману из окружающей среды впитываю как губка. Опять же, если брать силу воителя, то она лишает части маны мой источник. Здесь среда не очень богатая на энергию. Мне даже не хватает на то, чтобы поддерживать запас эфира хотя бы на половине объема источника. Хотят еще долбаному гипнотизеру слить. А это псионик. Человек, работающий на саму Ажарову, которая, по слухам, что гуляют по столице, куда-то исчезла. Теперь вообще непонятно, кому подчиняются псионики империи, раз ее нет в Москве. В общем, там может быть реально сильный маг, перед которым Юля будет выглядеть жалким котенком. И мне это категорически не нравится. Если план Багратиона не исполнится и в моих мозгах начнут ковыряться, я обречен. Нельзя этого допустить. Необходимо найти запасной план. Мысли перебил приехавший Иван Иванович. Пришлось брать себя в руки и идти заниматься делами. «Добрый день, милости просим, входите». Пригласил я внутрь Углева и повел в гостиную. Мы мило побеседовали об этом доме, о предыдущей моей покупке. Иван Иванович вручил мне ящик вина, заявляя, что это аванс с его личной благодарностью за ту сделку, о которой он пока еще ничего не знает. Ну, я и начал потихоньку рассказывать ему, показывая на карте интересующий меня объект недвижимости. А кто им владеет, не знаете? Поинтересовался барон Углев. Некий граф Хархин, испанец, ассимилированный, родственник каких-то шишек испанских, вхожих в королевский дворец. ХММ, такому, как он, статус важен. И чтобы договориться с таким, придется здорово постараться, предложить что-то еще лучше, чем то, что есть сейчас. Насчет этого беспокоиться не стоит. Я с ним на ножах, и в ближайшее время сделаю его проживание в этой усадьбе адским. Причем, исключительно законными методами. Мы же не хотим проблем, верно? Хорошо, допустим, у вас есть план какой-то. Чем я могу быть вам полезен? Я бы хотел, чтобы именно ваше агентство недвижимости выкупило этот дом у Хархина, когда он будет готов сдаться и лишиться его. Естественно, он будет гнуть цену. Я же вам дам информацию, которую легко проверить и которая моментально обрушит ценность этого участка земли и самой недвижимости. ХМ. Насекомые, не буду раскрывать карты. Когда настанет время и вы с ним случайно столкнетесь, постарайтесь выкупить этот участок так дешево, как только сможете. Я выкуплю его по этой же цене, но кроме этого, вы, безусловно, получите свой необлагаемый налогами бонус. Как вам такая сделка? Предложил ему и заметил странную задумчивость на его лице. Вижу, что вы уверены в успехе своего дела. Мне это импонирует. Но вместе с тем я бы хотел понаблюдать за развитием ситуации и оценить возможные риски, равно как и стоимость моего интереса в этом деле. Простите, если я вас разочаровал своим ответом, но вы не посвящаете меня в детали, и я рискую оказаться сообщником. Пусть вы и говорите, что не планируете нарушать закон, но порой в моем бизнесе к странным операциям на минимальном уровне маржинальности приковывается слишком много внимания государственных органов, описал свои опасения Углев, не стремясь прямо так сходу договориться со мной обо всех деталях нашей сделки. Что же, его риски, его право взять время на подумать, но кое-что, пожалуй, стоит прояснить сразу, не переживайте, любые вопросы с государственными органами я возьму на себя, благо у меня уже имеются подобные возможности. ХМ, да, слышал, что вы уже бывали в Кремле, куда даже я за все годы попадал лишь по случаю больших праздников или трауров. Вы же прошли через черный ход, будучи приглашенным гостем. Думаю, у вас все получится. А я с удовольствием понаблюдаю за этим успехом, чтобы позже сделать своевременный шаг вперед. «Конечно же, если вы справитесь с возложенной на себя задачей», — улыбнулся барон, дав понять, что тоже не лыком шит и в курсе некоторых моих приключений. «Слухами земля полнится. Интересно, он думает, что я очередная игрушка Стефании, или имеет в виду какие-то иные причины посещения Кремля? Впрочем, задавать ему этот вопрос не имеет смысла. Главное, я понял, в его глазах я удачливый иностранец, получивший имперские преференции, после чего у меня разгулялся аппетит, и я стал заглядываться на соседнюю недвижимость. Пусть так и дальше считает. Мы поболтали о всяком разном, в том числе почти 20 минут посвятили привезенному Углевым вину, после чего выпили по бокалу и разошлись. Он отправился в свой джип, а я на свой диванчик, делая пометку в голове, что еще один вопрос закрыт. Ну, практически закрыт. Псионики, собиратели. Надо попасть на их базу и использовать по назначению полученные очки. А кроме того, Юля, подорвался я и выбежал на улицу. Ребята стояли у волейбольной сетки и, весело смеясь, делились на команды. О, Ярл, нам как раз одного не хватает для ровного деления. Приветливо позвал меня Сокол. Уехали эти странные типы? Эти странные типы из Государственного комитета магической безопасности. Юля, иди сюда. Сейчас будем тренироваться. Сокол почесал голову и перевел взгляд на двух хмурых, стоящих в тени дома девиц с очень ярким макияжем, и спросил, кто эти прелестные особы. О, вы же не в курсе, парни. Сейчас расскажу, как наш босс однажды при зачистке излома в кустике сходил, начал Кен. Кен, только для парней, девушкам ни слова, предупредил я его, провожая взглядом красавиц, которые ушли переодеваться в дом, и чуть ли не силой ведя Юлю за собой. Что, он этих фигуристых молчаливых милах в кустах нашел, удивился Дуб. Вообще-то, они его, но насчет милах я бы не сказал, ощущая себя королем мира из-за знания небольшой тайны, заявил Кен и начал рассказ про встречу с черными гвоздиками, грибницей и багратионами. Ну вот, а я так надеялась, что босс оценит мой новый купальник, с грустью вздохнула Юля, как только мы зашли в дом. Оценю, обязательно, но позже. У меня небольшая проблемка, и я надеюсь, что ты мне поможешь, откровенно признался ей, настраивая на серьезный лад. Поняла, улыбка исчезла с лица Юли, когда она увидела мое хмурое выражение лица. «Фома, держи периметр, никого не впускай, и за Виви приглядывай. А еще, есть зелья маны, Пи?» – спросил он у меня, «сколько мне их надо?» «А много есть, Пи?» – показал он свою лапу с четырьмя мохнатыми пальчиками. «Давай все четыре, верну, что останется, к тебе в хранилище. Надо вообще их закупить, не запрещенка же, я куплю все, что надо. Поищу варианты, у нас большой бюджет, рассчитывай на 1 000 000 рублей, а во, это как-то много, да, только вот других вариантов у нас особо и нет, своих алхимиков в отряде не имеется, Маша говорила, что хотела бы научиться когда-нибудь, только известные лекари-алхимики не берут учеников, хм, а эта идея, у меня хватает союзников, у которых есть свои мастера-зельевары, поговорю с ними, но позже». Сюда, я завел ее в пустой подвал со сложенным столом для настольного тенниса, осмотрел помещение и удовлетворенно кивнул. Что надо делать? Поинтересовалась Юля. Надо использовать твою силу на мне, заставить меня что-нибудь сделать, внуши мне что-нибудь на свое усмотрение. Все, что угодно, кроме разврата. Начни с чего-то простого, внуши мне, что я какое-нибудь животное, заяц, например. Хорошо, скажи, когда будешь готов, командир. Нет, делай это, как считаешь нужным. И зелья пить не забывай. Поставил я рядом с ней 4 склянки, чтобы мана не кончилась. Некоторое время не ощущал ничего, пока мозг внезапно словно током не ударило. Меня повело, и я упал на колени, ощущая, как надрывается мое сознание и как стремительно меняется восприятие. Юля казалась большой, огромной, а комната стала выглядеть клеткой. Хотелось убежать. Я отпрыгнул и тут же врезался в стену, хорошенько прикладываясь головой. Этот удар встряхнул меня, и сознание вернулось. «Прости, ты не ушибся, твою мать? Как так резко-то? Я совершенно ничего не успел сделать. Давай начнем с чего-нибудь попроще. Хорошо, может, иллюзию? Попробуешь распознать ее. Для тренировки ментального сопротивления тоже подойдет. Ты ведь его тренируешь, как догадалась. Это первое, что пришло на ум. Хотя я не слышал о том, чтобы хоть кто-то, Кроме редких дарований и сильнейших магов с невероятной волей, архимагов прошлого и настоящего, мог сопротивляться силе псиоников. У меня нет другого выбора. Либо я научусь спокойно блокировать воздействие псиоников так, чтобы они этого даже не замечали, либо кто-то из нас сдохнет. Только вот за смерть псионика меня колесуют, несмотря ни на титул, ни на статус, лишь отсрочу свою смерть. Так что давай, колдуй еще что-нибудь. Хорошо, отвернись и считай до 10 вслух. Как закончишь, оборачивайся, предложила Юля, и я выполнил ее просьбу. Обернувшись вновь к ней, заметил к своему удивлению сразу две своих помощницы. А теперь попробуй отгадать, где я настоящая, проговорили обе Юли совершенно синхронно. Ну, это легко. Вот это ты, указал я пальцем на ту Юлю, которая выглядела более живой, а то мираж, иллюзия. Босс, улыбнулись девушки и покачали головами. Я же не успела даже сказать, что это испытание будет подобно тесту со своими наградами за успех. Обе Юли внезапно начали стягивать с себя майки, оставаясь в купальниках. Так, стоп, такая награда мне не нужна. Если я прав, значит, оставляй все как есть. В этом-то и дело, ответила одна из рыжих и, щелкнув пальцами, развеяла мираж, что ты не прав. И зная, как ты к этому относишься, я буду снимать с себя по одному предмету одежды каждый раз, когда ты ошибаешься. Но если вдруг угадаешь, я надену этот предмет одежды обратно. И чтобы замотивировать еще больше, коварно улыбнулась плутовка. Если победа за мной, то могу, вместо того чтобы снять с себя одежду, потребовать снять один предмет одежды с тебя. И ты уж поверь мне, я буду делать все возможное, чтобы победить и оставить тебя в одних носках, босс. Вот же плутовка. Хах, а мне нравится. Идет. Только вот есть еще фактор удачи. Если трижды угадаешь либо поймешь, где я настоящая, тогда усложню задание. Согласен, кивнул я и начал разгонять эфир по телу, большую часть перекачивая в мозг. Ведь, как всем известно, именно через него псионики влияют на своих жертв. Посмотрим. Быть может, наполненный эфиром мозг будет лучше сопротивляться этой коварной магии. 3 часа спустя, 9:10, я повернулся к Юле и напряженно замер, смотря на усложненный вариант очередного теста, созданного ее бурной фантазией. Риск был огромным. Я остался в одних носках и трусах, да и Юля имела всего лишь один предмет одежды на себе, темно-зеленую нижнюю часть купальника. На лбу выступил пот, когда наши взгляды столкнулись. Наступил судьбоносный момент нашей дуэли. Юля была хороша. Она дурила меня, как только могла, стремясь к абсолютной победе. Я же сопротивлялся как мог. Я уже прекрасно ощущал моменты, когда мана Юли, заряженная ее дикой техникой, которую она изучила самостоятельно, накрывала меня и въедалась в мозг, формируя зрительную, тактильную, слуховую галлюцинацию. Она даже пару раз на обоняние мое пыталась повлиять, но ей не хватало опыта, так что я четко начинал ощущать фальшь во время этих ее попыток, выхватывая очки. Мы оба практиковались. Правда, успехи Юли были выше моих. И сейчас я смотрел на 4 полуголых девушек, что сидели в позе для медитации, закрыв глаза, и ждали моего вердикта. Я должен подойти и коснуться плеча настоящей. Ошибусь, и рука пройдет мимо, развеяв мираж. А я, скорее всего, лишусь последнего предмета одежды на мне, не считая носков, на которые Юля наложила иммунитет. А я, дурак, согласился. Внешне 4 девушки выглядели одинаково. Они дышали размеренно, полностью повторяя движение оригинала. Легкий сквозняк из-под закрытой двери шевелил волосы сразу и на оригинале, и на иллюзиях. Пытаться отыскать настоящую органами чувств бесполезно. Я это уже давно понял. Надо искать ее, используя собственную универсальную магию эфира, а не надеяться на удачу и попытки подловить плутовку. Ну что, решай, господин. Я жду. Мы все ждем. Найди меня, или же предстанешь предо мной в том виде, который я еще никогда не видела. Хех, ухмыльнулся я. Ты устала. Твои иллюзии не так хороши, как в самом начале. Они не идеальны, так что не думай, что я совсем уж невнимательный. Я отсек 2 иллюзии из 4. Волосы на их голове двигались из-за сквозняка не так, как должны были, против ветра. Оставалось еще 2 Юли. Одна сидела ко мне спиной, а вторая – лицом. Просто угадывать нет никакого смысла, решил я и присел, закрывая глаза. Зрение мне тут уже не поможет, а вот магия – должна. Проблема лишь в том, что у меня нет никакой подходящей техники. Придется ее создать по наитию прямо сейчас, даже если это меня полностью опустошит. И если я провалюсь, значит, провалюсь, и пусть получает свою победу, заслужила, а я буду думать, пока восстанавливаюсь, как преодолеть эту преграду. Преграду. Я сидел и пытался уловить отголоски ее заклинания, наложенные на меня, но все, что я ощущал, это уже приевшееся свербение в мозгу. Самый первый явный признак того, что мной пытаются манипулировать. Я могу ограничить ментальную магию, ее влияние. Это я делал уже не раз с Регентшей и сегодня с Юлей. Это было моим спасением в паре случаев, когда я оказывался на грани. Выглядело это как щит, который почти что полностью укрывал мое сознание от влияния чужеродной магии. Но было у этой техники целых два существенных недостатка. Первый. Псионик чувствовал, что не может пробиться через мою защиту. Это ощущала и Регентша, после чего я экстренно убрал защиту, стал манипулировать своими эмоциями, так как именно их Стефания и считывала. Юля тоже ощущала мое сопротивление, но, как показала практика, в этом случае она просто усиливала напор, продавливала мою защиту и формировала иллюзию. А я получал такой ментальный удар, что перед глазами все плыло. Это второй минус жесткой защиты. Я становился каким-то совсем слабым и совершенно не контролировал себя и свои мысли, будучи опустошенным магом с рухнувшей защитой от ментальной атаки. В общем, жесткую защиту я буду тренировать завтра, а сегодня нужно найти другой способ, который должен помочь мне защититься неявно, а незаметно для псиоников. Ну и долго мне ждать, я уже жду не дождусь своего триумфа, произнесла Юля, но я ее проигнорировал. Нужно что-то более элегантное, не такое прямолинейное. Знаешь, кажется, я кое-что придумал, только маны совсем мало, восстановлю немного и попытаюсь, произнес я, цепляясь за одну мысль, связанную с моими фамильярами. Я ощущаю их, между нами идет эфирная нить, накачивающая их измененный монстроисточник моей энергии. Я могу эту самую нить оборвать, расширить или уменьшить. Я могу ощутить, где мои фамильяры, и понять, если их что-то беспокоит. Даже общаться с ними могу, но тут все зависит от интеллекта, а также строения и работы их мозга. Это магия, да, один из ее нюансов. Такое вот направление, используемое для контроля и взаимодействия с фамильярами. А какое это направление магии? Вот тут-то и кроется удивительный ответ. Все химерологи, маги-природники, все эти призыватели и берущие монстров под контроль псионики используют разные типы магии, которые объединяет одно – ментальный контроль. Он разный, но он есть у каждого, кто работает с фамильярами. Разделение магов по стихиям и аспектам, безусловно, есть. Но вместе с тем всегда имеют место небольшие исключения из правил. Всегда можно найти среди удивительных родовых техник какую-нибудь, которую нельзя соотнести с основным направлением магии. Вот взять, например, какого-нибудь мага Земли. Один может призывать песчаную бурю, второй способен изменять ландшафт, третий создает из своей маны или преобразует из Земли, обычных кусков грунта, металлические штыри. И все это магия Земли, но вся она разная. Песчаная буря, например, будет иметь связь с магией воздуха. Изменение ландшафта, возможно, имеет особенности магии пространства. А вот создание металла – это прерогатива магов, способных изменять состояние химических элементов. А это уже магия преобразования. Другими словами, все эти наши описания направления магии – не более чем попытка унифицировать и систематизировать знания, в то время как маги одной стихии, например огня, могут иметь совершенно разные силы. Один обладает иммунитетом к огню и способен поджечь сам себя, сходясь в ближнем бою с любым оппонентом, в то время как второй способен сконцентрировать ману в огненный шар и швырнуть его в противника, а третий так вообще будет потоки лавы призывать, превращая поле боя в настоящий огненный ад. В общем, что я хочу сказать, наши силы и возможности не ограничены тем, что указано в личных делах, и мой контроль фамильяров – это своего рода ментальная техника, а любая ментальная техника – это одно из направлений псионики. Нечистая псионика, к сожалению или счастью. Типичные техники магов этой стихии, таким, как сдохший канцлер, были недоступны. Но у меня-то эфир, универсальная отмычка от всех замков. А значит, ограничения на меня не действуют. И я сам могу развить в себе псионику. Собственно, эфирный щит, защищающий мозги от ментальных атак, прямое тому подтверждение. В общем, все, что от меня требуется, научиться видеть эту силу, ощущать ее, видеть движение маны псиоников. Я ведь чувствую, в каком направлении двигаются особо сильные потоки маны. И иллюзия Юли – это не сгусток маны, создающий образ рядом с ней. Это тонкий луч энергии, направленный в мою голову. Нет смысла искать иллюзии, пытаться вычислить их. Они пустышки. В них нет ни капли маны. Их рисует мой мозг, а не сама Юля. Она лишь задает команды. Заглянуть внутрь себя. Проверить запасы маны. Вот она моя, бежит нефритовыми ручейками по телу. А вот мана из окружающей среды более светлая. Она поглощается всем телом и потом часть преображается в эфир, а другая продолжает двигаться по телу, проникая в клетки кожи, внутренних органов, крови. Постепенно частицы маны извне встраиваются в мой организм и становятся теми самыми кирпичиками или блоками, из которых строится фундамент силы воителей. Это все внутри меня. Но что с миром снаружи? Я никогда не смотрел на него. Это было невозможно, ведь он был просто ослепительно белым ничто, от которого болели глаза. Я видел лишь нити эфирной энергии, что устремляется к каждому из моих фамильяров. Надо задержаться взглядом. Надо осмотреться и найти ту нить ментальной магии, что влияет на мое сознание прямо сейчас. Эта энергия, она другая. Не такая, как чистая мана, парящая вокруг и ослепляющая мое магическое зрение, созданное для самоконтроля, а не попыток познать окружающий мир. «Не вижу, ничего не вижу», – тихо прошептал я, понимая, что это мое магическое зрение сейчас получит травму, если я буду и дальше вот так пялиться в обжигающую белоснежную пелену вокруг моего тела. Зеленые нити эфира – вот и все, что я мог распознать, но не технику Юли. Я сидел и смотрел вперед до тех пор, пока из моих настоящих глаз не начали литься слезы. «Босс, все в порядке?» «Да, это просто последствия от чрезмерной нагрузки. Впервые вижу кровавые слезы. Ужасно. Может, не надо так себя заставлять мучиться?» Проговорили Юли, и я от удивления вывалился из этого состояния наблюдения. «Как кровавые?» Провел рукой по щеке и увидел алые слезы, а следом зрение начало пропадать, глаза дико болеть, даже резать, будто в них попали осколки стекла. Я сжал зубы и начал терпеть, отправляя лечебную эфирно-воительную бригаду к глазам. Надеюсь, они смогут восстановить те повреждения, что я только что получил. Пару минут спустя мне показалось, что боль уменьшилась, и я попытался раскрыть глаза, но ничего, кроме темноты, я не заметил, хотя боли и вправду стало меньше. Распрямив спину и уставившись вперед, надеясь, что это все временно и пройдет, я с удивлением заметил небольшой жгут, выглядящий как серое, практически прозрачное нечто, идущее откуда-то спереди. Прозрачное? Бинго. Вот почему я его не видел среди маны. Сила псиоников не имеет определенного цвета. Она прозрачная, и эти техники тоже прозрачные. Я все еще был слеп, но поднялся и пошел вдоль жгута из маны. Ощутил рукой лицо Юли и выдохнул. Через пару секунд зрение начало слегка проясняться. Глаза теперь не резало. Они чесались. Дико, без остановки. Сев на пол, я начал тереть веки. «Как ты нашел меня?» Увидел ведущий к тебе канал с маной, направленный на меня после успешной атаки. Он поддерживал иллюзию. Только вот я практически ослеп, прежде чем понял, как его увидеть. «Давай собираться. На сегодня хватит. Мы хорошо поработали. Теперь у меня есть и сила, и возможность понять, когда меня атакуют. Завтра продолжим искать способы защиты и маскировки». Я разлегся на полу и уставился в потолок. «Может, Машу позвать, или зелье здоровья?» «Нет, не надо. Пускай организм привыкает сам себя чинить. В следующий раз, если такое случится, он сделает это быстрее». «Хорошо, я пока побуду рядом. Если что, скажи, я помогу. Оденься пока что. Все равно я почти ничего не вижу. Даже не полюбуюсь. А... так все-таки я тебе нравлюсь, ну, как девушка». «Как девушка, Юля, ты шикарна», честно признался ей. «И пусть сейчас у меня из-за дуэли и тренировок времени почти нет, но, когда все это закончится, я бы хотел подарить тебе что-нибудь». «Спасибо». Девушка послушно начала одеваться, судя по звукам, и спустя два десятка секунд неожиданно легла рядом со мной. «У меня есть все, что мне надо, благодаря своему вредному боссу». «О, а может, в отпуск хочешь съездить? Как там твоя мама?» «Все хорошо. И, если можно, я бы съездила в сентябре на недельку домой. Надо помочь ей переехать в квартиру получше, а то тот съемный клоповник». «Угу», — тихонько ответил я, а сам подумал, что квартира в Новосибирске стоит не так уж и дорого, если не выпендриваться и не искать что-то крутое. Я мало что давал Юле, и много раз использовал ее, а между тем она была и остается верной мне. Думаю, я не обеднею, если сделаю ей небольшой подарок. 1300, думаю, обойдется обычная двушка или трешка на вторичном рынке жилья, в какой-нибудь высотке. Да даже если и больше, до полумиллиона можно купить что-нибудь достойное, это точно. Надеюсь, когда я все это проверну, она оценит подобный жест, и ее лояльность лишь вырастет. Хотя, если судить по событиям последних дней, она и так максимально предана мне. Оно и понятно. Я для нее щит от невзгод и навязчивого влияния империи. Стена между ней и учебными центрами, которые выдрессируют ее и сделают жестоким, холодным инструментом дворца псиоников. К тому же о ней знает Багратион Александр и знают другие люди из числа моих соратников. Если она пойдет против меня, эта защита рухнет, и жизнь ее изменится, сильно изменится. Уверен, в ее голове живет план, в котором она уже расписала, как будет поступать, если вдруг все полетит в бездну. Но пока есть возможность избежать этого ада преследования и беготни по всей империи от имперских ищеек, она будет цепляться за нее изо всех сил. «Ты почему не до конца оделась?» – задал ей вопрос, когда зрение восстановилось. Хотела убедиться, что с моим боссом все в порядке и что он вновь зрячий, улыбнулась мне плутовка, лежа без верхней половины купальника. «Когда-нибудь я тебя накажу. Мне съездить в магазин за плеткой не стоит. Мне хватит и ремня. Сегодня, пройдя через боль и страдания, я стал еще чуточку сильнее и искуснее. Только вот до битвы осталось всего 3 дня. А значит, уже послезавтра меня вызовут во дворец, если верить словам пиджаков. Джуди, может, у тебя есть для меня решение?» Глава 6. Джуди, моя дорогая куратор, сделала свой ход в самый последний момент, в ночь с пятницы на субботу, после того, как мне позвонили со скрытого номера и пригласили в Кремль. Машина должна была приехать за мной к 10 утра, поэтому я, опустошенный вторым марафоном тренировок с Юлией, отправился спать и восстанавливать свои силы. Вообще, день был очень насыщенный и без этой тренировки. С утра привел тело в норму, разогрев мышцы, поплавал в озерце, распугивая рыбу, к обеду поехал в город, чтобы посмотреть, как продвигаются ремонтные работы, и заодно глянуть, как проходит тренировка гвардии Светловых. Поговорил с бабулей, которая всучила мне целую корзину помидоров для Виви. Дед Петр прошелся по моим гвардейцам из числа Соколят и Гвоздик. Хорошего он сказал мало, но в целом даже похвалил, если сравнивать с его комментариями о мастерстве и подготовке бойцов Светловых. Жаль, не застал момент, когда дед Петр гонял Сокола с Дубом и всех остальных. Ну ничего, успею еще посмотреть на все это. Ведь сегодня еще прибыла вторая часть гвардии, причем даже более многочисленная. А все потому, что приехали не только оставшиеся бойцы, но и сестра Хруста, которая займется нашей бухгалтерией. И если это было вполне себе ожидаемо, то вот узнать, что Щавель с собой привез сестру, а Сахатый, брата, было сюрпризом. И пусть сестра Щавелюхи будет с нами всего пару дней, до того момента, как она заселится в общежитие Университета международных отношений, где растят будущих дипломатов, а все равно несколько неожиданно. Но вообще, она явно молодец. Из простолюдинов поступила туда, где 9 из 10 чьи-то отпрыски. Младший брат Сахатова был, как говорят в народе, гигантом. Если старший был крепко сложенным и широкогрудым бойцом среднего роста, то этот в свои 18 вымахал уже за 2 метра и превосходил старшего брата раза в 2. Я и сам был крупным парнем, но рядом с ним ощущал себя тощей спичкой. И чем только кормили этого богатыря. Парень собирался поступать в Академию воителей. Правда, был довольно высокий шанс, что он туда не поступит. Но там немного иная система поступления. Требования высокие, и отсеивают людей без каких-либо поблажек, но воители империи нужны, поэтому для всех, кто перенервничал, дается еще одна попытка. В общем, есть возможность дважды сдать вступительные экзамены вплоть до конца сентября.